10-12 июля 1943 года. Город Лондон, советская оккупационная зона на Британских островах. Сука. Сбежал, сука. Не получилось подловить главного британского фашика. Верховный очень рассчитывал на то, что получится поймать Мосли. Раз уж Гитлера пришлось грохнуть, то хоть этого сэра на скамью трибунала посадили бы. Но, опять же, весы. На одной чаше справедливый и правосудный приговор сэру Освальду, на другой – жизни десятков и сотен тысяч наших солдат. Выбор для нормального человека, думаю, понятен. Для нормального человека при таком раскладе, в общем-то, без разницы, как сдохнет военный преступник – в петле виселицы по приговору суда или сгорит в сбитом самолете. Если б получилось Мосли поймать, то я бы его заставил сначала капитуляцию подписать. Не получается поймать, будем мочить. Это тоже нормальный и выгодный для нас вариант. Смерть первого лица всегда вызывает неразбериху. А уж на войне от неразберихи до хаоса и катастрофы полшажка. И нам была очень нужна неразбериха и бардак в Британии. И от хаоса в ее управлении я бы не отказался, потому как... Просчитался я. Да, просчитался. Думал, что Мосли будет вести себя как Муссолини или Франко. Прет карта «Мы круты, пафосны и безжалостны». Обгадились, облажались, будем искать компромиссы, назад отыгрывать будем, даже прощения просить. Но Мосли повел себя как Гитлер в прошлом будущем в 45-м. Если Германия не может выиграть войну, то немцы недостойны вообще жить. Победа или смерть всей нации. Вот Мосли в подобном духе и вещал, даже в выступлениях по радио что-то подобное высказывал, а не только в узком кругу приближенных. И становилось понятно, что он намерен биться до конца, до последнего солдата, до последнего британца. Оно нам надо? И так уже советских людей полегло на этой бойне. Нет, в Британии-то как раз мы не особо много пока потерь понесли, по сравнению с другими операциями этой войны. Особенно по сравнению с 41-42 годами. Но скоро все могло измениться. Ага. Скоро основной наш козырь должен был перестать действовать. На время, на 2-3 недели, с авиацией у нас вот-вот проблемы начнутся. Мы за пару недель вычерпали и стратили почти все объемно детонирующие бомбы, что советская промышленность почти за 4 месяца наклепала. Мы, конечно, уже отправили техдокументацию на немецкие заводы, но там еще только начинают осваивать производство адабов. Так что в запасе у нас бомб только еще на один хороший авианалет. Потом все. И 2-3 недели нечем будет массированно глушить британскую оборону. Но ведь на адабах свет клином не сошелся? Не сошелся точно. Вот только охрененная интенсивность использования нашей авиации привела к тому, что чуть не 60-65% авиапарка нашей группировки в ближайшее время надо будет ставить на замену моторов, а процентов 25-30 вообще списывать по износу планера. Вот и получается, нет авиации, нет господства в воздухе. И придется воевать, как в Первую мировую. Дикий расход артиллерийских боеприпасов и жуткие потери при порыве неподавленной обороны противника. И возможность для противника восстановить хотя бы часть того, что мы уже у него разбомбили. Нет, мы все равно бы победили, но потери. Вот, собственно, отталкиваясь от этого, и была задумана, как я надеялся, последняя и решительно решающая операция этой войны. Бирмингем – временная столица Британии. Дальше по Англии отступать сейчас бритам некуда. От Бирмингема до карантинной полосы, поделившей Британию пополам, менее сотни километров. Если мы создадим реальную угрозу Бирмингему, то здешнему правительству только эвакуация в Шотландию остается. В Шотландии пока все более-менее для британцев нормально идет. Американцы там высадились силами двух дивизий и застряли в прибрежной полосе. У них там плацдарм всего километров 15 береговой линии и 10-12 километров в глубину. Те две высадившиеся в Шотландии дивизии потихоньку стачиваются и превращаются в бригады. А пополнение американцы на свой плацдарм не шлют. Боятся сибирской язвы. Опять же, остатки британского флота сейчас в шотландских портах отстаиваются. В случае чего, можно будет попытаться британской верхушке морем удрать. Так что должен был Мосли при угрозе Бирмингему сесть на самолет и валить в Шотландию. Тут-то мы бы его и подловили. Для большей надежности решено было захватить 1-2 британские РЛС. Как раз на плато, к западу от Шеффилда, мы уже давно засекли работу двух локаторов. Они нам пока не мешали особо, и мы их не трогали. И вот они нам пригодились. Две диверсионных группы на то плато забросили. Одна группа, правда, свою РЛС не нашла. Вернее, не так. Она нашла место, где был локатор, но его уже там не было. А вот вторая группа справилась на все 100, нет, даже на 200%. И локатор захватила, и целеуказание нашим истребителям обеспечила, и даже умудрилась в плен взять шишек из британского правительства. И вот сижу сейчас и жду, когда прилетит эта группа и привезет местного вице-премьера и начальника генштаба. При отсутствии Мосли это главные люди в Британии. Мосли, кроме всего прочего, был и главнокомандующим, и министром обороны. Если его нет, то Иден – глава правительства, а фельдмаршал Деверелл – самый главный воинский начальник. Вот их и будем крутить на капитуляцию. Две Каталины одна за другой приводняются на подсвеченное прожекторами лондонское водохранилище. Минут 10 возни, и они по слипам выкатываются на берег. Иду встречать. Из одного самолета выносят тела погибших. Один наш осназовец и два бранденбуржца. Двоих раненых несут на носилках, и двое перебинтованных бойцов идут своим ходом. Из второго самолета наши бойцы выводят и выносят пленных. Пленных сразу принимают офицеры СМЕРШа. Командир ДРГ, увидев меня, строит группу. Подхожу, выслушиваю доклад. «Спасибо, парни. Большое дело сделали. Спасибо огромное». Короткий строй замирает. Растерялись. В строю и наши стоят, и немцы. Как отвечать? Служу Советскому Союзу? А немцам как? Машу рукой, расслабьтесь, проехали. Иду к пленным. Мне уже по радио в общих чертах все доложили. И Идена с Деверелом про Мосли спрашивать бессмысленно. Подхожу к носилкам, на которых лежит заместитель начальника британского генштаба и по совместительству не то второй, не то третий человек в местной фашистской партии. Прилетело генералу Фуллеру знатно. Осколочное ранение в живот. Это, наверное, последствия воздушного боя. И дерьмовенькое такое пулевое. Пуля вошла во внутреннюю часть бедра, прошла через бок и вышла под мышкой между ребер, на излете еще и раздробив плечо. Это, наверное, он уже словил, когда наши диверсанты принуждали британцев в плен сдаваться. Выживет ли с такими ранениями? Хрен его знает. Но пока в сознании. Лежит, моргает, обколот, видать, обезболивающим. Присаживаюсь на корточке возле раненого генерала. «Где Мосли, генерал?» Мычит, пытается что-то сказать. Вслушиваюсь. Ни черта непонятно. Воды? Без проблем. Сую генералу в губы поданную адъютантом фляжку. Попил, отдышался. Лезет здоровой рукой во внутренний карман мундира. Шепчет письмо от Мосли. «Мне?» Наглецы. Вытаскивает из кармана листок, сложенный в несколько раз. Встряхивает его. В стороны летит пыль. Генерал машет листком и дует на пыль, летящую прямо мне в лицо. Закашлялся. Через натужный кашель разбираю слова Фуллера. «Сдохни, сука!» «Млять, если это...» Из-за спины голос лейтенанта, командира ДРГ. «Товарищ генерал-полковник, он в самолете также чудил. Говорил, что это у него такое лекарство». Смотрю на стоящих рядом Идена и Деверелла. Иден сжался, трясется, жалок. Фельдмаршал закаменел. «Вы знаете, что это?» — спрашиваю британцев. Молчат, суки. Встаю, делаю шаг к Деверелу. Он пятится и бормочет. «Какая уже теперь разница? Все погибло. Так хоть не зря сдохнем». «Ага. А у самого кишка танка. Фуллер споры сибирская язва рассыпает, а ты мученическую смерть принимаешь. Красавчик». Оборачиваюсь к стоящим поблизости офицерам СМЕРШа. «Медиков сюда срочно! Из противочумного отряда! Сибирская язва! Здесь все отцепить и никого не выпускать!» Оглядываюсь вокруг. В отдалении, метров 200, стоит двухэтажный особняк. Что там? Гольф-клуб был, сейчас пока пусто. Туда всех, кто здесь присутствует, заводите. И исполнять все, что медики скажут. А мы, я киваю на Идена с Даверелом, пока пойдем, дела доделаем. Тут рядом связисты уже успели в большой палатке мощный радиоузел развернуть. Завожу в палатку британцев. Забираю у адъютанта папку. Раскрываю ее. «Ну, господа, капитуляцию подписывать будем?» «Мы в плену», — сухо отвечает фельдмаршал. «Мы не можем подписывать капитуляцию». «Мне похрен. Британия проиграла войну. Слово победителя — закон. Не подпишете вы, я сам за вас распишусь и от вашего имени объявлю о капитуляции Британии. Хрен вы чего потом докажете. Думаете, я дам вам сдохнуть от сибирской язвы? Не надейтесь. 3-4 дня у нас еще точно будет. Ваши газеты писали, что я английских младенцев скармливаю голодным белым медведям. Так вот, я вас буду эти 4 дня скармливать медведям. По частям. Уши, пальчики сначала отрежу и заставлю смотреть, как ими лакомятся голодные мишки. Потом висюльки между ножны отрежу и скормлю. И дальше сам вас буду резать помаленьку, пока обрубки без ног и рук от вас не останутся. А наши врачи сделают так, чтобы вы не сдохли раньше времени, понятно? Идена трясет дрожь. «Вы чудовище, генерал!» Прокусываю себе губу. Струйка крови стекает на подбородок. Оборачиваюсь к Игорю. «Майор, дайте мой нож. Сейчас и начнем». Иден пятится от меня. «Нет, не надо. Я согласен». «Ну а вы, фельдмаршал?» «Будьте вы прокляты! Давайте вашу бумагу». «Ну вот и ладушки. А то ломаются тут, как институтки непорченные». Майор Кулиш вместо кинжала подает мне перьевую ручку. Передаю ее Идену. «Прошу, сэр, сначала вы». И указываю на лежащий на раскладном столе листок с коротким текстом акта о безоговорочной капитуляции Британии. Расписались оба. Умнички. Конечно, когда-нибудь потом историки-юристы, возможно, будут предъявлять мне за этот беспредел. Возможно, либералы, если они будут в этом мире, будут орать, верещать про нелегитимность такой капитуляции. Пох. Мне главное войну закончить. Мне главное, чтобы наши советские люди перестали гибнуть. Ну и по возможности, чтоб и не советские. И вообще, победители не судят. И горе побежденным. Но на этом мое выступление не закончено. Киваю Игорю. Разливай. Он достает 3 стопки. Разливает в них коньяк. Выпьем, господа, за нашу победу и мир для британского народа. И взглядом указываю Идену с Даверелом на стопке. Выпиваем. Кулиш щелкает фотки для истории. Отпустила слегка британцев. А теперь сольное выступление. Из-под акта о капитуляции достаю еще 2 листка с текстом и раздаю британцам. Ознакомьтесь. Это ваше радиообращение к народу и армии. Сейчас мы запишем их на магнитофон. Кто ж вас до прямого эфира допустит? И потом сразу прокрутим запись на всю Британию. Самолеты с ретрансляторами уже моторы на аэродромах прогревают. Читают. По виду не особо горят желанием озвучивать написанное. Я же взятым у адъютанта ножом разведчика режу яблоко. Закусь к коньяку. И опять прокусываю губу. С ножа отправляю себе в рот яблочную дольку. На ноже остаются кровавые разводы. Так, напоминание развод британцам, чтоб не расслаблялись. Молодцы, не расслабляются. Иден просит еще стопарик. Опрокидывает добавку себе в рот и заявляет о готовности к выступлению. Умница. Начинает зачитывать текст в микрофон. В торопях текст составлял. Но вроде бы нормально получилось. В обращении к народу Иден заявил о трагической гибели премьер-министра и лорда-хранителя трона, сэра Освальда Мосли. «Генерал, но он же не погиб». «Погиб. А если кто и объявится под его именем, то это однозначно самозванец. Другой вопрос, если мы того самозванца поймаем, то, может, тогда и признаем свою ошибку. Но пока приказываю считать Мосли трупом». В связи с этим сэр Иден принимает на себя обязанности премьер-министра, а решение о назначении лорда-хранителя позже примет парламент. Ага, Пущай там британская элита головку себе поломает, что это значит. Далее. Британия понесла тяжелые потери. Эпидемия свирепствует. Сил у королевства и его народа не осталось, поэтому сэр Иден принял решение о подписании акта капитуляции Соединенного Королевства перед Советским Союзом и его союзниками. Капитуляция уже подписана. В связи с этим премьер-министр отдал приказ армии, флоту и ВВС прекратить какие-либо боевые действия против СССР и его союзников и сложить оружие. Всем гражданским служащим королевства надлежит продолжать исполнять свои обязанности, руководствуясь распоряжениями военной администрации Советского Союза и его союзников. Ну и пассаж о том, что от спокойствия и сознательности всех британцев зависит, как скоро страна сможет вернуться к своей обычной жизни. Фельдмаршал Деверилл зачитал свой приказ вооруженным силам королевства. Они должны немедленно прекратить боевые действия и вернуться в казармы. Части, находящиеся в соприкосновении с армией СССР и его союзниками, должны сложить оружие и сдаться. Приказ также касается и всех частей и кораблей, находящихся за пределами метрополии. Все подданные королевства, призванные вооруженные силы после августа 1939 года, сегодня считаются демобилизованными, и их командиры должны предоставить возможность демобилизованным немедленно вернуться домой. Уф, ну теперь посмотрим, что будет. Нет, я не надеюсь, что так уж все сразу и сдадутся. Кое-кто наверняка попробует изображать из себя несгибаемого борца с коммунизмом. Но основная часть британской армии наверняка в течение пары-тройки дней превратится в неуправляемую толпу. А с толпой мы как-нибудь разберемся. Все, товарищи офицеры, это я к нашим, находящимся в палатке радиоузла, обращаюсь. И, господа, это к британцам. Сворачиваемся и идем строем в карантинный госпиталь. Там уже, наверное, нас заждались. На улице движуха. Большой кусок территории обнесен сигнальной лентой. Выставлено оцепление в противогазах и противохимических накидках. На берегу у Слипов саперы готовятся подпалить Каталину, на которой привезли суку Фуллера. Две ИМРки пыхтят внутри периметра оцепления, роют круговую траншею. По территории и возле переделываемого под госпиталь здания гольф-клуба снуют медики в противочумовых костюмах. Идем к особняку и сдаемся врачам. Идену и Деверилу, кроме врачей, еще и охрана-конвой положен. Для меня уже кабинет подготовлен. Видимо, управляющий клубом тут раньше нелегкую службу унес. Даже санузел с душем при кабинете имеются. А на рабочем столе уже аппарат ВЧ-связи и обычный полевой телефон для связи со штабом группы стоят. Сразу за мной в кабинет заходят два доктора в скафандрах и начинают осмотр. Сообщают между делом, что какие-либо ухудшения состояния здоровья начнутся, скорее всего, на вторые сутки после заражения. Пичкают меня лекарствами, предлагают переодеться в госпитальную пижаму, забирают мою форму и удаляются. Так, теперь надо Виссарионовичу доложиться. Обрадовать, огорчить. Снимаю трубку телефона и начинаю звонить в Москву. Соединение устанавливается быстро. Здравия желаю, товарищ Сталин. Здравствуйте, товарищ Брежнев. Докладываю Верховному ситуацию. Все как есть. Но если Мосли жив, это же рано или поздно всплывет, замечает Верховный. Так это ж не я, и не вы об этом заявляли. О гибели Мосли сообщил по радио его заместитель Иден, и начальник британского генштаба это подтвердил. Вот с них и спрос будет. Но нам-то какая разница? Жив, погиб. Главное, чтобы британская армия начала сдаваться. А с нюансами позднее разберемся. Авантюрист вы, товарищ генерал. У вас там все такие? Никак нет, товарищ Сталин. Не авантюрист. Просто смекалка и военная хитрость. Хорошо. Будем надеяться, что ваша военная хитрость сработает. Так что вы там про сибирскую язву говорили? Довожу до Сталина и эпидемиологическую обстановку. Командующий группой советских войск в Британии и 5 офицеров штаба группы находятся на карантине по подозрению в заражении сибирской язвой. На карантине также находятся еще 32 военнослужащих РККА и вермахта и 8 военнопленных британцев. Врачи противочумного отряда медицинской службы группы войск организовывают карантинные и обсервационные мероприятия и приступили к лечению зараженных. В трубку слышу, как Сталин матерится, мешая великий и могучий с грузинским. «Как не вовремя! Что ж вы так, товарищ Брежнев?» Вопрос риторический. В ответ бормочу, мол, не виноватая я, он сам прилетел. Верховный обещает, что если я вздумаю помереть, то тогда он поставит вопрос об исключении меня из партии за саботаж и несоблюдение личной гигиены. Отшучиваюсь. Сибирью и язвы настоящего коммуниста не испугать. Иммунитет у меня к этому. Иммунитет? Ну да, ну да. Задумчиво произносит Сталин и обещает прислать нам еще дополнительно врачей и лекарств. На то мы прощаемся. Ох, блин, уж утро скоро, а я еще не спал. Укладываюсь на стоящий в кабинете палате диван и проваливаюсь в сон. Проснулся от того, что ужасно зачесалась рука. На часах почти 6 вечера. Вот так поспал. Сходил в туалет, умылся. Звоню в штаб. Хорошие новости. Британская группировка, которую мы блокировали на юго-западе Англии, уже сложила оружие. И сейчас югославские дивизии там принимают пленных и берут под контроль территорию. С Бирмингемом плохо получилось. Печально. Успели, суки, белый флаг выкинуть раньше, чем туда наши танковые корпуса дошли. Чем плохо? Какая печаль? Плохо, что такая песня пропадает. Будапешт в этой истории не штурмовали, он сам сдался. И нет у нас сейчас в Союзе медали за взятие Будапешта. Была у меня надежда на медаль за штурм Бирмингема. Не сбылась. Какая рифма пропадает? Но ничего. Может, еще доживу до медали за город Вашингтон? Песня Михаила Исаковского «Враги сожгли родную хату» заканчивается словами «И на груди его светилась медаль за город Будапешт». В сети есть масса перепевок на тему «Медаль за город Вашингтон». От Лондона соединения группы за прошедший день дошли до Норфолка и вышли к берегу бухты Уош. От Бирмингема немецкий корпус повернул на запад, в Уэльс, а наши дивизии пошли дальше, к Шеффилду. Заканчивается формирование госпитальных поездов для отправки к Манчестеру-Лидсу, в зону эпидемии карантина. Боев за прошедший день почти не было. Пару раз были боестолкновения по сценарию. Отмороженный английский взвод против мотострелкового батальона диких коммунистов. И один раз рота крутых британских морпехов в Уэльсе решила пободаться с танковым полком вермахта. Мужество, отвага и полное отсутствие мозгов. Зачем? За что? За кого вы раздавлены гусеницами танков и БТРов? За сбежавшего Мосли? За право грабить колонии? За право травить газами туземцев? Хрен вам по всей морде! В Бельгии и Голландии начались междоусобные разборки. Британские части сделали попытку начать сдаваться, но их тут же заблокировали отряды местных и приблудных коллаборационистов. Начались пострелушки. Наши туда пока не лезут. Пущай патронов потратят побольше. Да и опять же потом экономия будет у нас на лагерных пайках. Американцы только к полудню поверили, что белый флаг на позициях британцев в Саут-Эршире не розыгрыш и не провокация. А полчаса назад американский комдив по радио торжественно заявил, что 2 взвода их разведроты взяли под контроль Глазго. В общем, можно считать, что моя разводка-авантюра удалась, и война в Европе в целом закончена. Теперь заживем. Ага, если выживем. Чего тут у нас? Левая рука опухла. На предплечье надулся пузырь-волдырь. Вот-вот лопнет. Ко мне зашел доктор. Осмотрел. Удивился волдырю. Говорит, что вроде рано ему вылазить. Померил температуру. Она, блин, вверх ползет. Уже почти 39 на градуснике. Руки не прижать к телу, под мышками и в паху распухли лимфоузлы. Что-то быстро вас хворя доливает, товарищ генерал. У большинства еще даже температура не начала повышаться. А у вас уже все симптомы вылезли. Что, помру раньше всех? Не знаю. Такое течение болезни вроде бы раньше никто не наблюдал, сказал доктор и ушел. Ненадолго. Скоро вернулся еще с 3 коллегами. Повертели меня, давление померили, легкие послушали, пощупали везде, еще раз температуру померили. Ого, уже 39,8. Сделали пару уколов и приказали лежать и не вставать. Ушли, оставив вместо себя медсестру. Но то, что это медсестра, понять можно только по голосу, из-под противочумного скафандра. Страсть. Но вот что-то совсем себя больным не чувствую. Руки-ноги болят как бы сами по себе. Волдырь на руке, превратившийся в открытую гноящуюся язву, зудит. И все. Даже 40-градусной температуры не ощущаю. Вот только спать хочется. Опять? Только же проснулся. Вон оно чего. Второй укол был со снотворным. Засыпаю. Проснулся в 2 часа ночи. Жрать охота. Разбудил задремавшую в кресле медсестру и озадачил ее на предмет ужина. На самом деле, ведь уже больше суток не ел. Вместе с ужином примчались доктора. И охренели. Ну и я тоже охренел. Язва на руке начала затягиваться молодой розовой кожей. Слегка чешется. Лимфоузлы почти вернулись в норму. Температура 37,5. И продолжает падать. Остываю. Доктора не верят своим глазам. Так не бывает. Почему не бывает? У меня ведь все раны быстро заживают. Твою ж. Ну, тупко же ты, товарищ генерал. Как там Бурденко говорил? Взрывная регенерация. У меня ж в прошлом году после ранения даже выбитые зубы снова выросли. Так может, и на инфекцию у меня такая же реакция? Охренеть. Доктора и медсестра в шоке. Так, товарищи, спокойно. Посмотрите, там в столе ручка бумага есть? Вот и хорошо. Сейчас быстренько пишем расписки, а не разглашение того, чего вы сейчас увидели и позднее узнаете. Потом в СМЕРШе с вас расписки возьмут на правильных бланках, а сейчас и эти сойдут. Подождал, пока медики накорябают расписки. Неудобно же в резиновых перчатках писать. А теперь за дело. Кто у нас сейчас здесь есть уже с полным набором симптомов? Генерал Фуллер? Не сдох еще, сука. Операцию ему сделали. Но все равно, скорее всего, не жилец. И 2 полостных ранения, и сибирская язва. Не выкарабкается. Ну вот и хорошо. Его не жалко, на нем и поэкспериментируем. Так, доктор... «Быстро 20 грамм крови из меня качните. Шприц, укол-прокол. Норм. Теперь пошли к Фуллеру. Вводите ему в вену». Доктор тормозит. «Настаиваю, приказываю». Подчиняется и вливает мою кровь в британца. Стою и смотрю на британского фашика. Без сознания, лицо желто-серое, осунувшееся, в гроб краши кладут. Почти труп. Сработает или нет? Тут что-то щелкает у меня в голове. Он же крови сколько потерял. Ранение, опять же, ему энергия нужна. Доктор, а поставьте-ка ему капельницу с глюкозой. Поставили. Сидим, ждем. Чего-то. Вдруг медсестра подскакивает. Смотрите, моргнул. И кожа. Действительно, кожа генерала постепенно начинает возвращать себе человеческий оттенок. Врачи кидаются щупать, мерить, слушать ранбольного. Минут через 10, охреневая, смотрят на меня. У Фуллера на глазах спадает температура и уменьшаются воспаленные лимфоузлы. Что за чудо? Вот вернетесь отсюда в Союз, похлопочу, чтобы вас к себе Бурденко взял. Там с этим чудом и будете разбираться. А пока рот на замок и следите за больным. Ну а я пойду пока перекушу, наконец-то. Часа через 4 за мной зайдите, решим, что дальше делать. На рассвете один из докторов пришел ко мне с докладом. Фуллер пришел в сознание. Температура с 42 градусов упала до 37,5. Лимфоузлы пришли в норму. 3 вылезших на теле язвы затягиваются, рассасываются. Сделали перевязку ран. Они в отличном состоянии и уже начинают рубцеваться. Превосходно. Так, доктор, тащите сюда аппаратуру для переливания крови. Зачем? «Твою ж, не тормози, доктор! Сколько у нас тут заразившихся? 46? Вот сейчас быстренько с меня литруху крови скачаете и всем 20 грамм ее по вене пустите. Бегом, я сказал!» Через час доктор доложился, что всем зараженным влито по 20 грамм моей крови. И дополнительно обрадовал результатами моих анализов. «Мы еще раз будем перепроверять, но по анализам выходит, что вы, товарищ генерал, здоровы. Невероятно, но это факт. Так, доктор, всем больным и другим медикам, кто не писал расписки, сообщите, что для лечения было использовано новое экспериментальное лекарство. Понятно? Так точно, товарищ генерал. Вот и хорошо. Идите наблюдайте за пациентами и попросите, чтобы чего-нибудь поесть принесли. Опять жор напал. В общем, из госпиталя карантина я ушел уже после обеда 12 июля, а вечером начальник медслужбы группы доложил мне, что все пациенты нашего инфекционного госпиталя уверенно идут на поправку, и опасность их жизни миновала. Прорвались. Осталось только понять, что мне теперь со всем этим делать. Позвонил Верховному, доложился о том, что выздоровел, и про переливание крови рассказал. И оказалось, что у Сталина на столе сейчас лежит заключение о результатах дополнительного исследования моей крови от Бурденко. Там у Николая Ниловича литра полтора моей крови припрятано было в холодильнике, на всякий случай. Так вот, они там мою кровь, всей заразой, какую в Москве смогли найти, испытывали. И оказалось, что она не зараза, а кровь. Травит и чуму, и холеру, и сибирскую язву, и все остальное заразно-инфекционное. И задачу на такое исследование Сталин поставил сразу же после прошлого нашего разговора. Мозг. До меня-то только через сутки после заражения дошла мысль про мой же иммунитет. Ладно, возвращаюсь к исполнению обязанностей командующего группой. Хотя уже нет, не командующего, а главы советской оккупационной администрации в бывшей Британии. А наводить порядок в Бельгии и Голландии Сталин поставил Ватутина.